Глава 17. Последующие два дня, как и обещала Мирон Нехдитер, никто не скучал. И дело было не в запланированных мероприятиях для гостей. Я не покидала комнаты, делала вид, что ничего не знаю. Тут нас было двое. Фенрир так и не вернулся. Я вышла на балкон, оперлась ладонями о хлипкие перила и подняла голову к серому унылому небу. Где-то там пряталось солнце, дарило этому миру свет. Вот только само не показывалось. «Где же тебя носит?» – прошипела я себе под нос, впиваясь пальцами в ни в чем не повинный металл. Вот только обращение было не к светилу мира Иврар, а к человеку, который своим поведением разрывал мое сердце на части. Сейчас я могла с уверенностью сказать, что мой мир рухнул. Я потеряла все, к чему успела привыкнуть, привязаться и полюбить. Я потеряла, но старалась об этом не думать. Все же мысли разрушительны, особенно сейчас, когда я так ослабла. Когда готова сорваться с места и бежать непонятно куда. Но сделать это было пока нельзя. Нельзя ровно до тех пор, пока не станет понятно, что будет с зимним турниром чар и культом дракона. Первый архимаг приказал ждать и делать вид, что мы совершенно не понимаем, что происходит. Не понимаем, почему в расписании продлили выходные дни и убрали развлекательную программу. Почему не появляется список дней с турнирной таблицей. Не имеем ни малейшего понятия, куда запропастились два студента Академии Галейн. Хотя на самом деле исчезновением Фенрира и Джамаса никто не интересовался. Возможно, это дело успел замять ректор, а может, причина крылась в том, что у верхушки, устроившей это все, не было времени на подобные мелочи. Все же мир сходит с ума, когда становится известно, что глава культа дракона имел связи с демонами. Что человек, который обещал защиту миру, проводил запретные ритуалы и пал от зубов одного из монстров. Когда простым людям доносят о том, что Амирон Нехдитер был приверженцем демонической магии, за которую карали четвертованием, многие не понимают. Не понимают, как вышло, что именно тот, в кого они верили и кому поклонялись, лгал и творил только выгодные ему вещи. Конечно, при таком раскладе вещей все потеряют интерес к зимнему турниру чар. Всем станет любопытно, что предоставят в честь своей защиты оставшиеся без главы жрецы культа. Что сделают для того, чтобы не оказаться на плахе. Многие пророчили полное исчезновение религии, что возводило лик последнего дракона до божества. Что исчезнут все те, кто будут верить в пришествие зверя, который уничтожит зло в этом мире. Сделает его лучше и добрее, утопит в истинном пламени все зло и тьму. Вот только я слабо в это верила. Всегда останутся те, кто не захочет перемен. Те, кто постараются сделать так, чтобы все осталось на своих местах. И начнут войну. Я вздохнула, оттолкнулась ладонями от ледяных перил и зашла в комнату. Только сейчас, когда из легких вырвалось облачко пара, почувствовала, насколько сильно замерзла. И сколько я времени провела на балконе, вновь нырнув с головой в размышления. Уныние крепко обнимало за плечи. Предлагала бросить все. Сбежать. Но я прекрасно понимала, что это не выход. Нет, все это не выход, надо бороться. Идти до конца. Вот только за что бороться? Стук в дверь вырвал из медленно убивающих мыслей. «Да?» «Айрин, обед подали!» Голос Лекса звучал глухо. «Выйдешь?» «Да, сейчас». Я подошла к зеркалу, провела рукой по растрепавшимся волосам и выдохнула. Одернула свитер и, захватив со столика небольшой бархатный мешочек, вышла в гостиную. Длинный стол, как и всегда, ломился от количества блюд. Сервирован был на четверых. Завидев меня в дверях, Лекс вскочил со своего места и кинулся отодвигать стул в приглашающем жесте. вызвав тем самым у меня улыбку умиления. «Спасибо». Я остановилась рядом, но садиться не спешила. «Я без понятия, когда уеду. Дождусь ли Фенрира?» «Словом, у тебя больше шансов с ним повидаться». Я вложила ему в ладонь мешочек. «Передай ему, пожалуйста. Эта вещь принадлежит Норездану. Пусть сам разбирается, как с ней поступить, хорошо?» Лекс кивнул и спрятал реликвию за пазуху. После этого мы больше не касались в нашем разговоре подобных тем. Парень помог мне опуститься на стул, заговорил о погоде, о сплетнях, пытался отвлечь, и я была ему за это благодарна. Пища была, как всегда, вкусной. Напитки опять оказались крепкими, но я не стала отказываться. Не сейчас. «Я получил письмо из Меркулиона», — внезапно заговорил Лекс, ломая всю ту идиллию, которую пытался создать. «И что там?» Я отпила из бокала. Вино ударило в голову. Задавая этот вопрос, я не надеялась на ответ. Думала, что парень махнет рукой, скажет, что это дела государственной важности, и простым наемницам до них дела быть не должно. И я бы не стала спорить, прекрасно понимая, что он прав. Но это была не просто попытка частично поделиться новостями. Лекс продолжил. «Культ дракона в границах королевства устроил бунт. Жрецы захватили несколько деревень и поклялись уничтожить всех без разбора, если заместитель Норездана не подпишет указ о том, что грядущие реформы не коснутся Меркулиона». «И?» Я отложила вилку, не ожидая такого поворота так быстро. «Не поверишь!» Лекс грустно усмехнулся. «Буквально через час случилось то, чего никто не мог ожидать. В небе появилась огромная рептилия. Черная, с длинным шипастым хвостом и крыльями. Вначале ее приняли за иллюзию, пытались развеять. Но после того, как дракон поджег жрецов истинным пламенем, сомнения отпали. На помощь простому люду пришел достойный, как это и обещало предсказание». Я закусила губу, нашла свое отражение на боку бокала, а затем звонко рассмеялась. «Ай да Норездан!» Лекс ждал, пока я успокоюсь, медленно накручивал на вилку полоски синего овоща, название которого вылетело из головы. «Я здорова», — уверила я его и вновь рассмеялась. Успокоить зарождающуюся истерику удалось только спустя минут 5. И то только с помощью воды, которую подал мне помощник принца. «Как думаешь, он вернется?» Лекс отвел взгляд, словно стеснялся своего вопроса. Я не хотела ему лгать, не хотела ничего придумывать, и потому просто поделилась своими мыслями. «Шанс есть, но довольно мизерный. Хамаду победил. Мы не успели добыть кольцо. Дракон получил власть над телом. Сможет ли Фенрир перевернуть это? Хотелось бы верить». Лекс вздохнул, но ничего не ответил. А я встала из-за стола, задвинула стул. «Прости. Я должна была сказать, что все наладится. Все будет хорошо, и все вернется на круги своя. Должна, но не могу». «Я не виню тебя». Парень поднял голову, встретился со мной взглядом. «Ты много сделала для Фенрира. Это я сглупил и не сразу это заметил. Думал, что не бывает подобного. Что не стоит ждать ничего хорошего от окружающих. Прости за тот случай». «Да я уже и забыла», — усмехнулась в ответ. «И понимаю тебя. Поверь, понимаю, как никто другой». Мысли о Джамасе выпрыгнули, как черт из табакерки. Вроде так сравнивали внезапности в мире Земля. «Пожалуй, самый комфортный мир для меня. Похож на родной, но без магии. Без того, без чего мне было бы намного лучше. Надеюсь, дети графа Каза расправятся со всем. поймут друг друга и смогут жить дальше. Фриза с мыслью о том, что родной брат хотел заполучить подобным образом место отца, а сам Джамас без доступа к чарам. Иссушение нельзя повернуть вспять. После такого мне уже не кажутся печати, поставленные ректором на нарушителей порядков Академии Галейн, чем-то противозаконным. Их хотя бы можно снять. Можно прийти и упасть в ноги наказавшему. И иметь шанс на прощение. Теневая, я опять убиваю себя мыслями. Я не буду ждать решения, проговорила, останавливаясь у двери в свою комнату. И так понятно, что будет. Турнир прикроют, начнут действия против культа, будут подавлять бунты. Возможно, создадут новый орден, который будет отвечать за борьбу с последователями демонов. Когда ты уезжаешь? Чем быстрее, тем лучше. Осталось только найти способ отсюда сбежать. Я могу отдать тебе артефакт перемещения. У меня остался один. Что скажешь? И что я тебе буду за это должна? Усмехнулась, понимая, что просто так такие подарки никто не делает. «Не глупи, Айрин», — фыркнул Лекс. «Я делаю это не потому, что хочу что-то у тебя попросить, а потому, что хочу помочь. Хоть в чем-то». «Спасибо», — проговорила я, опуская взгляд. Переступила через порожек, закрыла за собой дверь и не смогла сдержать слез. Минуты счастья, выделенные мне судьбой, подошли к своему логическому завершению. «Все так и должно быть». Только так и никак по-другому. Вещи собирались медленно. Я то и дело замирала у шкафа, засматриваясь на собственное отражение в зеркале. Открывала и закрывала балконные двери. Страшно и стыдно было признаться себе, что я тянула время после того, как приняла окончательное решение. Я ждала Фанрира. Но чуда не происходило. Никто не перепрыгивал ко мне с соседнего балкона, никто не заходил через двери, не было даже силуэта дракона в небе. Ничего. Защелкнув зажимы на чемодане, я накинула на плечи теплую мантию и посох. Последний раз бросила взгляд в небо, а потом вздохнула и вышла из спальни. Лекс ждал меня в общей комнате ровно на том же месте, на котором я его и оставила. Парень рассматривал лепнину на стенах и то и дело прикладывался к кубку. Судя по тому времени, что я провела за сборами, наполнить его он должен был уже раз пять. «Готово!» Лекс даже не повернулся. Сделал еще один глоток. «Да». «Хорошо». Парень отставил от себя кубок, медленно встал со стула и направился в спальню, которую до этого делил со своим господином. Прошло около минуты, когда он вернулся с большим ромбовидным камнем глубокого зеленого цвета. В сравнении с тем, что выдавал мне первый архимаг, этот был мутноватым, но ауру источал такую же сильную и ровную. «На какое место его настроить?» «Академия Галейн. Хоть на крыльцо, хоть к кабинету ректора». «Думаешь, он будет на месте?» — приподнял светлые брови Лекс. «Со всем тем, что сейчас происходит?» «Не думаю, что ему составит сложность вернуться в родные стены, расплатиться с наемницей, а после перенестись в нужное место». Пожалуй, плечами устанавливая чемодан перед собой. «Хорошо. Тогда он перекинет тебя к статуе богини знаний». «Так вот, что это за женщина там изображена», — усмехнулась я, поправляя ремень на плече. Установив камень перед моим чемоданом, Лекс отступил назад, чтобы его ненароком не утянуло в портал вместе со мной. «Удачи тебе, сестра Тени», — усмехнулся помощник принца. «И тебе, Лекс, не забудь о моей просьбе». «Я помню. Я передам». С его пальцев сорвалась алая искра силы и ударила по камню, активируя его. Только магия улеглась, Только камень-телепорт превратился в лужицу на ковре и впитался в него, как открылась дверь. В общую комнату шагнул высокий парень. Он похудел настолько сильно, что это прибавляло ему в возрасте несколько лет. Темные волосы отросли, спутались. На лице проступили скулы. Отсутствие рубашки демонстрировало, насколько сильно выпирают ребра. «Фенрир?» Лекс на мгновение оторопел. «Привет!» Норрисдон хлопнул дверью, прошел к столу и упал на стул. Не церемонясь, он пододвинул к себе одну из мисок, захватил вилку и принялся за еду. Шли секунды, минуты. Лекс молчал, дожидаясь момента, пока его господин поест. Пока скажет что-нибудь. Потому что, честно говоря, ему боязно было начинать разговор первым. Он боялся, что в человеческом облике будет непривычный веселый парень, с которым они вместе выросли, а кровожадный тысячелетний зверь, о котором слагали песни и легенды. «Слышал новости?» Выдохнув и отодвинув от себя опустевшую посуду, спросил Норрисдон. «Да. Ты уничтожил часть культа на территории королевства Меркулион. Кажется, они действовали не по законам государства». «Угу». Принц налил себе в кубок вина и с жадностью его осушил. «Что-то новое заместитель сообщал?» «Больше ничего. Они ждут твоего возвращения, так как без твоей подписи не могут ввести новые законы и принять решение, что делать с культом». Норрисдон наконец повернулся к своему помощнику, а тот с облегчением отметил, что радужки принца темно-серого цвета. Это был он, а не истинный дракон. Не Хамаду. «Тебе просили передать». Лекс вытащил из-за пазухи небольшой бархатный мешочек черного цвета и положил на стол перед Фенриром. Парень не стал его открывать, лишь надавил пальцем, почувствовал, что за вещица там лежит, и скривился. «А сама она где?» «Уехала». «Понятно». Он встал со стула, размял шею и направился в сторону купальни. «Собери вещи. Мы скоро отправляемся в Меркулион. Артефакт есть?» «Нет. Сделаю за 3-4 часа». «Хорошо». Фенрир закрыл за собой дверь, бросил на невысокую полочку мешочек с кольцом и грязно выругался. «Не успел», — подумал он. «Может, оно и к лучшему». «Хоть себе не лги», — буркнул голос истинного дракона. «А кольцо надень». «И после этого ты думаешь, что я прислушаюсь к твоему мнению? За идиота меня держишь?» «Да что тебя держать?» — хохотнул Хамаду. «Сам ведь знаешь. Закрой пасть!» Дракон недовольно заворчал, но больше ничего не сказал. А Норрисдону оставалось только активировать подачу воды и позволить горячим струям смыть с него пот, пыль, кровь и гарь. Все то, что теперь будет сопровождать его до конца жизни. Лекс не солгал. Портал перенес меня к статуе женщины на первом этаже. Сияющий круг на полу мигнул и пропал, а я, подхватив чемодан, направилась к двери в кабинет первого архимага. Стены покрывал слой сажи. В углу валялся разбитый на черепки горшок с гигантским цветком, а в одной из дверей, что вела в аудиторию, зияла огромная дыра. Следы боев, что велись в Галейне, еще не убрали, а значит, ректор сюда еще не возвращался. Я постучала на всякий случай еще раз, надеясь, что тут вживлен какой-нибудь артефакт, подающий сигналы. Или наложено заклинание, которое сообщает о том, что кто-то напрашивается на аудиенцию. Когда я уже была готова стучать в третий раз, дверь медленно отъехала в сторону. Подхватив чемодан, шагнула вперед и впервые сразу заметила первого архимага на своем месте. «Приветствую, студентка Айрин!» Устало улыбнулся он и указал на кресло напротив. «Присаживайтесь. Поставив чемодан на пол и положив сверху посох, я прошла к столу и опустилась на предложенное место. Мужчина щелкнул пальцами, и передо мной вновь оказался глубокий кубок. Вновь с бодрящим отваром. «Это становится традицией», — усмехнулась я, подхватывая его и наслаждаясь теплом, которое медленно согревало пальцы. «Хоть что-то же в этом мире должно быть стабильно», — пожал плечами мужчина, делая глоток. «С какой целью вы пожаловали, студентка Айрин?» «С целью получить награду за сестру Иро и внести сумму за преждевременный уход из Академии Галейн». «Все же решили нас покинуть?» — приподнял брови колдун. «Могу я узнать причину?» «Я не вижу смысла больше тратить свое и ваше время на обучение магии». Проговорив это, сделала глоток отвара. Не стала говорить о том, что уже получила 10-ю ступень родной стихии, что путь к остальным мне закрыт и что полученных тут знаний мне хватит с лихвой. «Тогда вам придется немного подождать», — улыбнулся колдун. «Дело в том, что раньше за поступление и исключение студентов отвечала чародейка Местет. Ныне же она не в состоянии это делать». «И сколько ждать?» «Недолго. Третья архимаг уже занялась вашим вопросом». Я кивнула, откинулась на высокую спинку кресла, окинула взглядом кабинет ректора. «Если не секрет, какая участь постигла второго архимага и госпожу Местет? А то вы так и не сказали об этом тогда». Мужчина вздохнул, перевел на меня взгляд и, пожав плечами, отозвался. «Не секрет. Тем более не вижу смысла скрывать секреты от вас, сестра Иро. Как вы, должно быть, знаете, несколько веков назад самые жестокие казни были удалены из перечня наказаний. Среди них было и иссушение». Я вздрогнула от упоминания этой кары. «Именно потому один сильнейший чародей», — продолжил говорить первый архимаг, «создал сильнейшее заклинание запечатывания доступа к стихии. Разница с иссушением в том, что проклятие можно снять. Это может сделать как сам колдун, наложивший его, так и предок этого колдуна. Срабатывает в тех случаях, если маг успел скончаться». «Дайте угадаю», — я прищурилась. «Это заклинание изобрели вы?» Мужчина усмехнулся. «Даже если и так, это что-то меняет?» «Совершенно ничего. Так, праздное любопытство». Первый архимаг так и не ответил на этот вопрос, но продолжил отвечать на предыдущий. «Те, о ком вы спросили в самом начале, студентка Айрин, запечатаны и ныне находятся под стражей. Я собираюсь провести расследование и суд, не рубить с плеча. Останутся ли они в живых или будут ли сосланы в самые неблагоприятные районы трех материков, известно станет не так скоро. Думаю, что вы уже знаете о бесчинствах, творящихся в больших и малых государствах». «Слышала. Как и то, что с этим уже начали бороться». «Не мне вам объяснять о том, насколько сложно перестроить восприятие мира у простого человека». Тут с ним нельзя было не согласиться. Я не видела в дальнейшем обсуждении этой темы никакого смысла и потому вновь сделала глоток из кубка. Третий архимаг не сильно спешила. Минуты тянулись, и это начинало меня раздражать. Желание бежать, куда глядят глаза, все еще подталкивало в спину, шептало на ухо всякие бредни. А я верила и поддавалась. А потом открылась дверь, впустила в кабинет ректора высокую рыжеволосую женщину. Она казалась еще бледнее, еще худее. Наверное, сейчас так выглядели, если не все, то многие. «Добрый день!» Она смогла мне улыбнуться, после чего прошла к столу первого архимага и передала ему бумаги. «Насколько я понимаю, вы собираетесь передать Академии Галейн средства, которые должна была получить сестра Иро по договору, подписанному обеими сторонами. Зачем-то уточнил ректор, пробегаясь глазами по документам. «Да, все так». Я допила бодрящий отвар и отставила кубок в сторону. Через мгновение в воздухе возник пожелтевший развернутый свиток. С одной его стороны черные символы сияли белым, а поверх алел отпечаток ладони. «Мне нужно ваше подтверждение». Первый архимаг пододвинул бумаги, которые принесла рыжеволосая женщина, чернильницу и перо. «Подписав их, вы соглашаетесь перечислить определенную сумму Академии Галейн за то, что покидаете ее стены раньше назначенного срока». «А сами деньги?» «О, конечно!» Ректор щелкнул пальцем, и на столе появился внушительный сундук. Его крышка открылась. В свете пульсаров заблестели золотые монеты, отчеканенные в королевстве Йос. «Этим я расплачиваюсь с сестрой Иро за выполненное задание». Свиток, зависший в воздухе, вздрогнул. Оставшиеся черные символы засияли белым, а поверх них лег алый отпечаток ладони. Договор подтвержден. Я не к месту вспомнила о том, что с Норизденом мы подобную процедуру не провели. И вряд ли проведем. А потом схватилась за перо, откупорила чернильницу и оставила свое имя на документах. «Это все?» «Да». Ректор как-то странно на меня посмотрел. «Рад был иметь с вами дело, Айрина Блинор». Я встала со стула, мазнула взглядом по третьему архимагу, которая безмолвной статуей замерла у книжного шкафа, и легко поклонилась. «Благодарю за чудесное учебное заведение, господин ректор. Академия Галейн заняла значительное место в моем сердце. И мне правда жаль, что приходится расставаться так скоро». «Мне очень лестно», — усмехнулся чародей. «Прошу, зовите меня Алтес Келли». Я на мгновение замерла, ведь прозвучавшее имя выдернуло какое-то важное воспоминание. Кажется, я слышала его на занятиях с сестрой Релин. Женщина рассказывала о чародее, который сумел отыскать лекарство от страшнейшей магической болезни. Хворь бушевала на Эвраре больше 300 лет, унесла с собой миллионы жизней. Никто не знал, как побороть недуг. А потом, словно из ниоткуда, появился чародей по имени Алтес Келли. Всего за 2 года он и еще 2 чародеев смогли вылечить и спасти мир от эпидемии. 3 героев. Для мира, в котором господствует число 3. Внезапная догадка прострелила сознание яркой молнией. «А вы тогда?» — я повернулась к рыжеволосой чародейке. «Должно быть Корнелия Гландайн?» Женщина впервые улыбнулась мне дружелюбно и коротко кивнула. «Для меня большая честь с вами познакомиться», — я повторила поклон. «Благодарю за все». «Иди уже», — хохотнул ректор Академии Галейн. «Тебя уже, наверное, сестра Релин заждалась». «Наверное». Я не стала удивляться тому, что мужчина узнал о том, куда я собралась. Все же это было очевидно. «Тебя будет ждать карета у выхода. Не благодари». Я в последний раз мазнула взглядом по архимагам и вышла из кабинета. Мне даже думать не хотелось, почему один из тройки пошел против остальных. Почему он предал дружбу, что длилось на протяжении 1000 лет. У второго архимага, чье имя Латхиаст Индер, должны были быть веские причины для того, чтобы принять сторону культа дракона. У всех есть причины для поступков. Только не все причины мы понимаем и принимаем.